Торжество Бланки Марии. На скалистых горах Северной Испании у городка Ираны царило еще безмолвие ночи. Редко кто заходил в эти большей частью непроходимые места, разве одни контрабандисты и люди, хорошо знакомые с тропинками в ущелье. Прежде здесь было, вероятно, еще опаснее, потому что пропасти, попадающиеся на каждом шагу, поглощали множество жертв. Так, например, несколько лет тому назад один из жителей Ираны, служивший почтальоном в этой местности, возвращался рано утром домой. Он был вдов и с трогательной заботливостью относился к своим детям, которых у него по смерти жены осталось 10 человек. Нечаянно оступившись, он упал в пропасть. Две его старшие дочери пришли в такое отчаяние, узнав об этом, что тотчас же побежали на место несчастья, рыдая, бросились, держась за руки вслед за отцом. Никто не успел даже предупредить их намерение. После этого случая окрестные жители отметили опасное место высоким черным крестом. Возвышаясь из расщелины скалы, он далеко виден и служит как предостережением, так и напоминанием о превратности человеческой жизни и ее последнем часе. Такое предостережение посреди этих неприветливых скал, глубокой пустынной тишины, величие картины природы и беспрестанных опасностей больше, чем где-нибудь возносит мысль к небу. Молчание этого места нарушается только шумом водопада да криком орла, кружащегося над вершинами скал. Недалеко от Черного Креста с одного выступа скалы на другой перекинут мостик с перилами. Это просто узенькая дощечка с такой трещиной, что она должна была непременно проломиться от первого прикосновения человеческой ноги. Время ли было тому виной или злое намерение, неизвестно. Окрестные жители знали состояние мостика и всегда обходили его. Но никто не позаботился заменить его новым и прочным. Темнота осенней ночи, начинавшаяся в это время года очень рано и длившаяся почти до 5 часа утра, еще лежала на вершинах скал, окутывая их густым туманом, который часто поднимался здесь по утрам, опускаясь потом на долины. Еще не было 4 часов, как к подошве крутого обрыва подъехали Дон Альфонс и Донна Бланка. Соскочив с лошадей, они бросили поводья сопровождавшему их зуаву и, обойдя мостик, пошли с другой стороны к тому месту, где виднелся в утреннем полумраке черный крест. Навстречу им пахнуло холодом. Плотнее закутавшись в плащи, они стали подниматься по тропинке обрыва, и не прошло получаса, как были уже у креста. Карлист еще не приходил. Здесь дорога делала поворот, так что мостика не было видно. Кроме того, его заслоняли кустарники и мешал разглядеть утренний сумрак. Бланка, подойдя к повороту, старалась различить что-нибудь вдали, но никто не показывался. Наконец Альфонс заметил солдата и указал на него Бланке, тотчас вернувшийся к нему. На ней была пунцовая боина и богатая куртка зуавов. За поясом, шитым золотом, торчали кинжал и пистолет. Теперь она увидела торопливо приближавшегося солдата. В то время, как он подходил к ним, приложив руку к козырьку, внизу, по той дороге, по которой шел Альфонс с Бланкой, жалась, прячась в кустах, человеческая фигура. Бланка Мария заметила ее и, казалось, тотчас узнала, кто это был. «Кто идет?» — окликнула она. Фигура не отвечала, стараясь скрыться в жестких кустарниках. «Клянусь честью, это шпион!» — воскликнула Бланка. обращаясь к Альфонсу и Карлисту, и выхватила пистолет из-за пояса. С поразительной твердостью подняв его, она прицелилась в фигуру, которую с трудом можно было различить между кустами, и выстрелила. Эхо грозно раскатилось в скалах. Почти в ту же минуту раздался глухой крик, и хрустнули ветви кустарника. «Посмотри, кто там, и приди, скажи!» — хладнокровно приказала Бланка солдату, поспешившему исполнить ее приказание. Там умирал, плавая в крови, патер Иларио. Когда солдат доложил об этом Бланке, она невозмутимо сказала: «Патер? Ну, сам виноват. Зачем подкрался и ничего не отвечал на мой оклик? Мы живем в военное время». «Умер он?» — спросил Альфонс. «Умирает», — отвечал Карлист. «Оставим это», — сказала Бланка. «Скажи, что ты заметил в Иране», — обратилась она к солдату. «С наступлением вечера я пробрался к домику с оленьей головой, где жили две, указанные капитаном Тристани, женщины, и спрятался в кустах сада, разбитого перед окнами. Сеньора и ее подруга сидели в комнате, внизу, у открытого окна, у них горела свеча, и они долго разговаривали. Заметил вас кто-нибудь? Нет, никто. Около 11 часов, когда все кругом стало засыпать, сеньора накинула сверх своего белого капота черный плащ, потушила свечу и ушла из дома». «Одна?» — спросила Бланка. Подруга ее, оставшаяся дома, вышла в сад, осторожно огляделась и неслышно прокралась на улицу. Убедившись, что никого кругом нет, она быстро направилась по дороге к замку. «Замку? Значит, она знала о плане генерала Павия?» Дав ей отойти на некоторое расстояние, я стал осторожно идти следом, держась в тени деревьев, окаймлявших дорогу. Она не замечала меня и бежала так, что я едва мог следить за ней глазами. «И не боялась. Но на такое рискованное дело способна только любовь», — презрительно сказала Бланка. «Не прошло часу», — продолжал солдат, — «как сеньора уже подходила к замку. Прислушиваясь, она обошла его кругом, чтобы видеть, где стоял караул, но солдаты помещались во дворе, в замке все спало. Тогда сеньора вернулась снова к заднему крыльцу и скрылась у меня из вида. Я вышел из кустов, осмотрел все кругом, но ее и следов не было, она точно исчезла в воздухе. Я подождал несколько времени, был уже 2 час, а сеньора все не показывалась. Тогда, боясь не поспеть сюда к назначенному времени, я поторопился уйти. Не дождавшись, что произошло дальше, я опоздал бы сюда. Так отчего же ты не поднял тревоги? На это я не получал приказания. «Дурак!» — крикнула Бланка. «Ты умрешь! Графиня прошла в замок!» Карлист испугался. «Это невозможно!» — сказал он. «Во дворе стояли караульные!» «Она на все решится, чтобы пройти к пленнику. Но что, если ей удастся освободить его?» «Этот солдат — настоящий болван!» — закричал дон Альфонс. «Он заслужил смерть!» «О, если графине удастся ее попытка!» «Я дрожу от гнева при одной мысли об этом», — говорила Бланка. «Скорей назад, в лагерь! Еще нет 5 часов! Если бы им и удалось бежать, так далеко они все равно не уйдут». «Следуй за нами», — прибавила она, обращаясь к Карлисту, побледневшему при ее угрозе. «Берегись, если это так!» — бешено крикнул ему Альфонс. Клянусь всеми святыми, ты умрешь!» И поспешно вместе с супругой он спустился с обрыва к лошадям. Проходя мимо патера, Бланка убедилась, что он умер, и велела зуаву перенести его после в лагерь. Предоставив карлисту вести отряд сопровождавших их зуавов, дон Альфонсо и его супруга быстро поехали туда сами, и тотчас несколько конных отрядов выслано было оцепить замок на большом протяжении. В случае, если пленнику действительно удалось бежать с помощью графини, в погоню за ними вышлют еще несколько эскадронов. Сделав все эти распоряжения, Бланка велела солдату, принесшему известие из Ираны, сесть на лошадь и вести их к замку. Несколько зуавов следовало за ними. Бланка рядом с Альфонсом ехала впереди всех. Тотчас за ней карлист, указывавший дорогу и дрожавший за свою жизнь. Мысль, что ненавистные, казалось, бывшие совершенно в ее руках, ускользали от нее, приводила Бланку в неописуемое волнение. Альфонс разделял ее гнев, не зная настоящей его причины. Его приводило в бешенство, что генералу республиканских войск удалось, может быть, бежать из плена. Маленькая кавалькада мчалась во весь опор по дороге к замку. Недалеко от него их встретило несколько карлистов, впереди которых, как тотчас узнала Бланка, был Изидор. Он нахмурился, увидев их. «Пленнику удалось бежать ночью из замка», — доложил он и воскликнул, увидав карлиста. «Смерть караульному! Бегство совершилось с помощью графини!» Ярость Бланки превзошла всякие меры. Альфонс выдернул шпагу, но жена вырвала ее у него из рук и вонзила в грудь солдата, беззвучно упавшего с лошади. — Черт возьми! — закричал дон Альфонс. — Он в самом деле убежал? Так мы должны преследовать его во что бы то ни стало. Конные отряды уже разосланы. «Я даже послал разведчиков, ваше высочество», — сказал Изидор, — «и сам еду на поиски». Спутники Тристани хлопотали в это время около своего товарища, так внезапно наказанного Бланкой. «Если бы этот негодяй был внимательнее», — вскричала она, — «они бы не убежали». «Не беспокойтесь, ваше сиятельство», — старался успокоить ее Изидор. Они опять попадут к нам в руки. Далеко ведь им не убежать. Я послал солдат в Ирану и пригрозил сжечь город, если мы не найдем пленного. — Отлично! — согласился Альфонс. В эту минуту к ним быстро подъехал конный. Сейчас я узнал, что сегодня на рассвете видели какую-то сеньору и монаха, направлявшихся в горы. — Сеньору и монаха? — спросила Бланка. — Это так и есть, ваше высочество, — пояснил Изидор. Пленный воспользовался рясой монаха, пока тот спал. Я, напротив, считал присутствие патера лучшим препятствием к бегству. — Ну так скорей же в горы, за ними! — вскричала Бланка, сделав знак конвою, и рядом с мужем помчалась по дороге в Ирану. Солнце стояло уже высоко, и беглецы далеко должны были опередить их. В то время как Бланка и Альфонс приближались к горам, они увидели перед собой странную процессию. К ним навстречу подвигалась толпа женщин. Три из них отделились и, подойдя к принцу и его супруге, упали на колени, простирая руки. «Жальтесь, жальтесь над Ираной!» — кричали они с отчаянием. «Мы не виноваты в том, что случилось! Пощадите наши дома и семейства!» Бланка и Альфонс остановились. «Выдайте нам бежавшего пленного и графиню! В противном случае Ирана будет разрушена!» — отвечала амазонка. «Жальтесь над мирными жителями! — умоляли женщины. «У нас нет никого из ваших врагов! Пощадите нас!» «Не будет вам пощады, если беглецы не попадут в наши руки!» — вскричала Бланка, напоминавшая в эту минуту тоном и лицом безжалостную Мегеру. «Прочь с дороги, или мы растопчем вас лошадьми!» Испуганные женщины с отчаянием увидели, что Бланка и Альфонс готовы исполнить свою угрозу, и с криками ужаса и горя бросились в стороны. Всадники промчались мимо, не обращая внимания на вопли и тщетно простираемые к ним руки. Несчастным жителям Ираны нечего было ждать помощи и сожаления. Городок и их имущество погибнут. Бланка мчалась рядом с мужем в погоню за генералом и Инес. Им не избегнуть было ее ненависти и мести. Этот Мануэль ее оставил для Инес, ее, которая прежде страстно любила его. Но теперь она его ненавидит и кровью отомстит ему и своей сопернице. Для этого только она и перешла в лагерь дона Карлоса. Не для того же она вышла за Альфонса, чтобы жить возле него. Она его никогда не любила. Но теперь дочь дона Мигуэля, узурпатора, который когда-то также свирепствовал в Португалии, была на своем месте. Теперь она достигла своего назначения. Бланка Мария де лас Ньевес готовилась сделаться ужасом и бичом Испании и превзойти жестокостью красноволосого супруга и кровожадного Карлоса. Подъехав к обрыву, она, Альфонс и Изидор сошли с лошадей, которых приняли зуавы, и втроем стали подниматься по тропинке, ведущей мимо старого креста к Иране. Роскошная фигура доны Бланки в ее богатом военном костюме была так обольстительна, что Изидор наслаждался, украдкой любуясь ее прекрасными формами, глядя, как она поднимается на скалу. Дон Альфонс, сидя рядом с ней, в трудных местах любезно предлагал ей руку, но она не принимала этой услуги и гордо, без всякой помощи, преодолевала все затруднения. Вдруг она вскрикнула и указала рукой на тропинку, извивавшуюся вдали между скалами. Там шел монах с сеньорой, закутанный в черное. Они намного опередили своих преследователей, но все-таки их ясно можно было разглядеть. — Это они! — крикнула с торжеством Бланка. — Они в наших руках! — Клянусь святыми, монах сам генерал, а спутник его — графиня Инес, — подтвердил Изидор с улыбкой. — Вперед, за ними! — крикнули Альфонс и Бланка. В эту минуту монах и его спутница, казалось, заметили своих преследователей, бежавших за ними по пятам. Молодая графиня схватила руку Мануэля. Бланка видела это и злобно улыбнулась. Инес торопила жениха, узнав Бланку. Они торопливо шли вперед. Альфонс, Изидор и Бланка за ними. Лицо принцессы выражало торжество. Вдруг она быстро подошла ближе к мужу и, схватив его руку, указала на то место, к которому направлялись беглецы. Перед ними был узенький мостик. Черный крест зловеще поднимался между скалами. Принцесса засмеялась с демонской радостью, а Изидор, не понимавший, в чем дело, с содроганием посмотрел в лицо Бланки, искаженное злобным торжеством. — Они погибли! — пробормотал Альфонс. Между тем Мануэль и Инес, ничего не подозревая, шли к мосту. Он впереди, она тотчас за ним. Раздался пронзительный крик, такой ужасный, что даже Альфонс и бессовестный Изидор содрогнулись. Но Бланка Мария холодно улыбнулась. Мануэль и Инес упали вместе с мостом в зияющую пропасть.